Глава 29. Когда Дебора покидала дом королевы Маргарет, Чероки и Чайна перебирали свои пожитки, убеждаясь накануне отъезда, что все на месте. Но прежде Чероки затребовал сумочку Чайны и шумно рылся в ней в поисках кошелька. Он объяснил, что ищет деньги, чтобы пойти куда-нибудь поужинать и весело провести ночь перед отъездом. Но все кончилось вопросом. 40 фунтов, Чайн? Он оценил недостаточность средств, которыми располагала сестра. Господи, похоже, придется мне самому бежать за едой. А это, конечно, многое меняет, — заметила Чайна. Подожди-ка. Чероки поднял палец, как человек, которого внезапно посетило вдохновение. Бьюсь об заклад, на Хай-стрит есть банкомат, из которого ты можешь взять деньги. И даже если нет, — добавила Чайна, — по чистой случайности у меня с собой имеется кредитная карта. Сегодня и впрямь мой счастливый день. И брат с сестрой весело рассмеялись. Они открылись свои дорожные сумки, чтобы проверить, все ли в них на месте. Тут Дебора с ними попрощалась. Чероки пошел провожать ее к двери. Снаружи, на полутемной лестнице, он ее остановил. Стоя в тени, он особенно походил на мальчишку, которым, скорее всего, навсегда останется в душе. «Дебс, спасибо тебе. Без тебя и без Саймона, в общем, спасибо. Мне кажется, мы ничего особенного не сделали. Ты много сделала. И вообще ты была здесь, как друг». Он коротко усмехнулся. «Хотя мне хотелось большего. Черт, ты знала?» «Знал, конечно, замужняя дама. Мне всегда не везло с тобой». Дебора моргнула. Ей стало жарко, но она молчала. «Не то время, не то место», — продолжал Чероки. «Вот если бы все было по-другому, тогда или сейчас?» Он поглядел куда-то за нее, на крохотный дворик и уличные фонари за ним. «Я просто хотел, чтобы ты знала. И не из-за того, что ты для нас сделала. Так было всегда». «Спасибо», — ответила Дебора. «Я это запомню, Чероки. Если когда-нибудь наступит время...» Она положила руку ему на плечо. «Оно не наступит», — сказала она. «Но все равно спасибо. Да». «Ну ладно», — вздохнул он и поцеловал ее в щеку. А потом, прежде чем она успела увернуться, взял ее за подбородок и поцеловал прямо в рот. Его язык коснулся ее губ, раздвинул их, скользнул внутрь и отпрянул. «Мне хотелось сделать это с тех самых пор, как я тебя увидел», — признался он. «Черт возьми! И за что это английским парням такое везение?» Дебора отступила назад, все еще чувствуя вкус его поцелуя. Ее сердце билось быстро, легко и чисто. Но если она и дальше будет стоять в полутьме с Чероки Ривером, то оно забьется по-другому. «Английским парням везет всегда», — ответила она и оставила его у двери. По дороге в отель ей хотелось продолжать думать об этом поцелуе и обо всем, что ему предшествовало, поэтому она избрала самый долгий путь. Спустилась вниз по лестнице Конституции и направилась на Хай-стрит. Людей на улице почти не было, магазины закрылись, а те рестораны, которые еще работали, располагались дальше, возле Ле-Полле. Три человека стояли в очереди к банкомату напротив Нет-Уэст. Да пятеро подростков разговаривали по одному мобильному так громко, что их голоса эхом отдавались от стен домов на узенькой улочке. Тощая кошка поднялась по ступенькам с набережной и заскользила дальше, прижимаясь к фасаду обувного магазина, а где-то поблизости залился лаем пес, и мужской голос прикрикнул на него, чтобы он замолк. Там, где Хай-стрит поворачивала направо и превращалась в Ле-Полле, спускавшуюся к гавани покатым склоном из-за аккуратно уложенных булыжников, Смит-стрит начинала свой подъем. Дебора свернула на нее и стала карабкаться на холм, думая о том, как за 12 коротких часов день перевернулся с ног на голову. Все началось с тревоги и нарастающего отчаяния, окончилось шумным весельем и откровением. Но эту мысль она тут же выбросила из головы. Она знала, что слова Чероки родились под влиянием сиюминутной бурной радости и ощущения свободы, которую он почти уже потерял. Не следует принимать всерьез слова, сказанные на пике такого счастья. Но вот поцелуй. Его она принимала всерьез. Но только как то, чем он был, то есть просто поцелуем. Ей понравилось его ощущение. Более того, ей понравилось возбуждение, которое он с собой принес. Однако ей хватило мудрости не принимать возбуждение за что-то более серьезное. И она не почувствовала себя вероломной или виноватой перед Саймоном, ведь это был в конце концов всего лишь поцелуй. Она улыбнулась и вспомнила все, что ему предшествовало миг за мигом. Способность так по-детски радоваться всегда была отличительной чертой характера Чероки, а приступ серьезности, охвативший его на Гернси, возможно, впервые за все его 33 года был скорее исключением, чем правилом. Теперь они свободны либо продолжать путешествие, либо вернуться домой. Но что бы они ни выбрали, они унесут с собой частичку души Деборы, которая за 3 коротких года в Калифорнии из девочки превратилась в женщину. Без сомнения, Чероки будет бесить свою сестру и дальше, отчаянно будет по-прежнему сокрушать планы своего брата. Пикировка между ними не прекратится никогда, как это обычно бывает с личностями сложными и незаурядными. Но они всегда будут вместе. Такова природа кровных уз. Думая об этих отношениях, Дебора шла мимо магазина в Смит-стрит, почти не глядя по сторонам. И остановилась только на середине улицы, ярдах в 30 от автомата, где купила газету сегодня днем. Она поглядела на окружавшие ее здания. Бюро консультации населения, Маркс и Спенсер, турагентство Дэвиса, булочная Филлера, галерея Сент-Джеймса, книжный магазин Баттона. Прочитав эти и другие вывески, она нахмурилась. Вернулась к началу улицы и медленно пошла наверх, внимательно осматриваясь вокруг. У военного мемориала она остановилась. «Похоже, придется мне самому бежать за едой». Дебора поспешила в отель. Саймона она нашла не в номере, а в баре. Он читал «Гардиан» и попивал виски, стакан стоял у его локтя. Целая компания бизнесменов толкалась в баре, они шумно опрокидывали свой джин с тоником и ныряли в общую миску за чипсами. В воздухе крепко пахло сигаретным дымом и человеческими телами, пропотевшими за долгий офшорно-финансовый рабочий день. Дебора пробилась к мужу сквозь толпу. Она увидела, что Саймон одет для ужина. «Пойду переоденусь», — торопливо сказала она. «Не стоит», — ответил он. «Сразу пойдем. Или сначала выпьешь?» Она удивилась, почему он не спрашивает, где она была. Он сложил газету и поднял свой стакан в ожидании ответа. «Я...» — замешкалась она. «Ну, может быть, Шерри?» «Я принесу», — сказал он и двинулся к стойке, лавируя между посетителями. Когда Саймон вернулся с напитком, она сказала: «Я была у чайны. Чероки отпустили. Им сказали, что они могут уезжать. Точнее, что они должны уехать первым же рейсом. В чем дело?» Казалось, он всматривается в нее. И это мгновение тянулось так долго, что на ее щеках выступила краска. «Тебе ведь нравится Чероки Ривер, правда?» «Мне они оба нравятся. Саймон, в чем дело?» «Скажи мне, пожалуйста». «Картину украли. Они купили», — сказал он и бесстрастно добавил: «В Южной Калифорнии». «В Южной Калифорнии?» Дебора чувствовала тревогу в своем голосе, но ничего не могла поделать, несмотря на все радостные события двух последних часов. Да, в Южной Калифорнии. Саймон рассказал ей историю картины и все время не сводил с нее долгого взгляда, который начал ее раздражать, потому что она чувствовала себя девчонкой, разочаровавшей своего родителя. Она терпеть не могла этот его взгляд еще с давних пор, но ничего не сказала, дожидаясь, пока он закончит свой рассказ. Добрые сестры больницы Санта-Клара приняли все меры предосторожности, когда узнали, что за полотно находится у них в руках, но их оказалось недостаточно. Кто-то внутри уже разузнал, тогда или раньше, что, где и как. Фургон был бронированным, охранники вооружены до зубов, но дело происходило в Америке, стране, где быстро и без проблем можно купить все, что угодно, от АК-47 до взрывчатки. Значит, фургон попал в засаду? Да, когда картину возвращали из реставрации. Легко и просто. Причем засада была устроена так, что на калифорнийских дорогах ни у кого не вызвало бы подозрения. Пробка или дорожные работы. То и другое. Но как они это сделали? И как им удалось скрыться? Фургон перегрелся, стоя в пробке, чему способствовала течь в радиаторе, обнаруженной позже. Шофер свернул на обочину. Ему пришлось выйти, чтобы проверить мотор. Об остальном позаботился мотоциклист, проезжавший мимо. На глазах у свидетелей? Ведь там было столько машин, да. Но что они видели? Сначала какой-то мотоциклист останавливается, чтобы предложить помощь шоферу обездвиженного автомобиля. А немного погодя, тот же самый мотоциклист уносится прочь, лавируя между рядами автомобилей, где никому больше не проехать. И его никто не преследует. Да. Могу себе представить, как это было, но где... Как Гибруар узнал? Ведь это же было в Южной Калифорнии. Дебора. Он разыскивал эту картину много лет. Если уж я нашел ее историю в интернете, то какую проблему это составило бы для него? Главное для него было получить информацию. А потом его деньги и один визит в Калифорнию сделали остальное. Но если он не знал, насколько важна эта картина, кто ее написал? В общем, ничего. Саймон, это значит, что ему приходилось проверять историю каждого произведения искусства, которое он мог раздобыть, долгие годы. У него было для этого время. К тому же это необычная история. Некий ветеран Второй мировой, находясь при смерти, завещал в дар больнице, где когда-то спасли жизнь его маленькому сыну, сувенир, доставшийся ему во время войны. Подарок оказался бесценным полотном, о существовании которого не подозревали даже специалисты. Оно стоит миллионы долларов, и монахини собирались продать его с аукциона, чтобы на вырученные средства пополнить скудеющую казну своей больницы. Такую историю нельзя не заметить, Дебора. Оставалось только ждать, когда Гибруар наткнется на нее и примет свои меры. И он поехал туда лично, да, чтобы договориться обо всем. Только за этим, чтобы договориться. Значит, Дебора понимала, как он истолкует ее следующий вопрос, но не могла его не задать, потому что ей надо было знать. Здесь было что-то не так, и она это чувствовала. Она почувствовала это еще на Смит-стрит. Если все произошло в Южной Калифорнии, то почему инспектор Легале отпустил Чироки? Почему он велит им обоим, Чироки и Чайне, убираться с острова? «Полагаю, у него есть какие-то новые улики», — ответил Саймон. «Что-то указывающее на кого-то еще». «А ты не рассказал ему о картине?» «Нет, я ему не говорил. Почему?» Человек, который доставил картину к адвокату в Тастине для последующей передачи на Гернси, был не Чироки Ривер, Дебора. Он совсем не похож на Ривера. Чироки тут ни при чем. Не успел Пол Филдер притронуться к ручке входной двери из дома в Буэ, как ее распахнул перед ним Билли. По всей видимости, он поджидал Пола, сидя в гостиной у орущего телевизора, посасывая свои папироски, потягивая пиво и покрикивая на младших ребятишек, чтобы оставили его в покое, когда те оказывались слишком близко. Через окно он увидел, как Пол подошел к неровной дорожке, ведущей к дому. Когда Пол поплелся к двери, он вскочил и встал за дверью, чтобы первым поприветствовать брата, когда тот войдет. Пол не успел еще переступить через порог, как Билли выпалил. «Поглядите-ка, кто к нам пришел! Перекати поле, наконец, прибило к нашему порогу. Что, полиция с тобой разделалась, ты, мудила? Показали тебе в каталажке Кузькину мать? Слыхал я, на это они большие мастера». Пол прошел мимо него. Он слышал голос отца откуда-то сверху. «Это наш Поле пришел, а мать отозвалась из кухни. Поле, это ты, дорогой?» Пол бросил взгляд сначала на лестницу, потом в сторону кухни и удивился, почему его родители дома. Отец всегда возвращался со своих дорожных работ с наступлением темноты, но мать допоздна работала за кассой в Бутсе, да еще и сверхурочных прихватывала, когда могла, то есть почти каждый день. В результате семья ужинала кое-как. Кто хотел, открывал банку супа или печеной фасоли, или обходился тостами. Каждый заботился о себе сам, кроме малышей. Их обычно кормил Пол. Он шагнул к лестнице, но Билли его остановил. «Эй, где твоя псина, мудила? Где твой постоянный компаньон?» Пол замешкался и тут же почувствовал, как страх железной хваткой сдавил его внутренности. Он не видел Табу с самого утра, с тех пор, как за ним приехала полиция. На заднем сиденье черно-белой машины он все время вертелся, потому что Табу бежал за ними, лаял и не отставал от автомобиля в надежде догнать. Пол озирался. Где же Табу? Он сложил губы трубочкой, чтобы свистнуть, но почувствовал, что во рту пересохло. Он услышал шаги отца на лестнице. В тот же миг из кухни показалась мать. На ней был передник, весь в пятнах от кетчупа. Она вытирала руки полотенцем. «Поли!» — печально начал его отец. «Дорогой!» — подхватила мать. Билли захохотал. «Его сбили! Тупую псину сбили! Сначала машина, потом грузовик. А он все продолжал бежать. И кончил на обочине, где был, как дикая гиена, ожидая, пока кто-нибудь придет его пристрелить. Хватит, Билли!» — рявкнул Олфилдер. «Убирайся в свой паб или куда ты там собирался?» «Я не намерен!» — Мэйфилдер закричала. «Немедленно делай, что отец говорит!» И этот вопль, столь нехарактерный для их обычно мягкой матери, настолько поразил ее первенца, что он уставился на нее с открытым ртом, как рыба во время кормежки, и прошлепал к двери за курткой. «Тупой ублюдок!» Процедил он сквозь зубы Полу. «Ни о чем как следует позаботиться не можешь. Даже пса и того нельзя тебе поручить». Он вышел в ночь, захлопнув за собой дверь. Пол слышал, как он громко загоготал и сказал: «Мать вашу так, растяпы!» Но никакие слова или поступки Билли не могли задеть его сейчас. Шаткой походкой он прошел в гостиную, не видя ничего, кроме Табу. Как тот бежит за полицейской машиной. Табу на обочине, смертельно раненый, крутится волчком и огрызается, чтобы никто не посмел подойти близко. Это все он виноват. Надо было упросить полицейских остановить машину всего на секунду, чтобы Табу мог запрыгнуть внутрь или, по крайней мере, дать ему время вернуться домой и привязать собаку. Почувствовав, что его колени уперлись в старый потертый диван, он повалился на него с затуманенными глазами. Кто-то торопливо подошел к нему, сел рядом и положил ему на плечо руку. Кто-то хотел его утешить, но его словно каленым железом обожгло. Он закричал и попытался вырваться. — Я знаю, как это расстроило тебя, сынок, — прошептал отец прямо ему в ухо, чтобы он не пропустил ни слова. Беднягу увезли к ветеринару. Им сразу позвонили. Твою маму вызвали с работы, кто-то узнал, чей это был пес. Был. Он говорил про Табу «был». Пол не мог слышать это незначительное слово в применении к своему другу, единственному существу, знавшему его, как никто другой. Он, его друг, этот лохматый пес. И для него он не больше был, чем он сам. Так что мы прямо сейчас и поедем. Они ждут, — закончил его отец. Пол посмотрел на него смущенно, испуганно. Что он сказал? Мэйфилдер, похоже, поняла, о чем думает ее сын. Его еще не усыпили, милый. Я их попросила, сказала, чтобы они подождали. Я сказала им, что наш Поли должен с ним проститься, и что пусть они сделают все возможное, чтобы ему не было больно. И подождали, пока не придет Пол. Папа тебя отвезет, а мы с ребятишками... И она показала в сторону кухни, где братишки и сестренка Пола, вне всякого сомнения, пили чай, радуясь такому исключительному событию, как присутствие дома мамы в этот вечер. «Мы подождем вас здесь, дорогой». А когда Пол с отцом встали и прошли мимо нее, она добавила: «Как мне тебя жаль, Пол». На улице отец Пола ничего больше не сказал. Волоча ноги, они подошли к старому фургону, на борту которого все еще была видна полустертая надпись «Мясная торговля Филдера», «Мясной рынок». В молчании они влезли в фургон, и Ол Филдер завел мотор. Дорога из Буэ на Рю, Изабель, где находилась круглосуточная ветеринарная клиника, заняла много времени, потому что это был другой конец города, куда не было объездного пути. Так что им пришлось пробираться через весь Сент-Питер-Порт в самый тяжелый час. И все это время Пол был в тисках болезни, от которой плавились его внутренности. Его ладони стали мокрыми от пота, а лицо — ледяным. Перед глазами стоял его пес. И только пес. Как он бежал за той машиной, И все лаял и лаял, потому что она увозила прочь единственного человека, которого он любил. Они ведь никогда не расставались. Пол и Табу. Даже когда Пол уходил в школу, пес ждал его где-нибудь рядом, терпеливый, как монах. «Ну вот, сынок, приехали. Заходи внутрь, ладно?» Услышав ласковый голос отца, Пол позволил ему довести себя до дверей хирургической. Перед глазами у него все было как в тумане. В нос ударил смешанный запах животных и лекарств. Он слышал голоса отца и помощника врача, но ничего не видел до тех пор, пока его не провели через весь кабинет в тихий сумрачный уголок, где электрический обогреватель сохранял тепло в крохотном, закутанном во все белое тельце, а капельница вливала что-то в его вены. «Ему не больно», — прошептал отец Полу на ухо, прежде чем тот успел протянуть собаке руку. «Мы их попросили, сынок. Пусть ему будет хорошо. Но не усыпляйте его до прихода нашего Поля. Пусть знает, что он не один. Так они и сделали». Тут раздался третий голос. «Это хозяин? Ты, Пол?» «Это он», — сказал Олфилдер. Пока они разговаривали через голову Пола, мальчик склонился над собакой, приподнял покрывало и увидел Табу. Тот лежал, полузакрыв глаза, и неглубоко дышал, а из шва, тянувшегося вдоль всей его лапы, торчала игла. Пол наклонился лицом к собаке и дохнул в ее лакричный нос. Пес заскулил, его веки затрепетали. Он высунул язык, но едва-едва и коснулся щеки Пола, словно говоря: «Здравствуй!» Кто мог сказать, через что они прошли вместе, чем были друг для друга и каким общим знанием обладали? Никто. Ведь они никогда никому не рассказывали об этом. Обычно люди думают о собаках, как о животных. Но Пол никогда не думал так о своем псе. Он-то знал, что дог отличается от бога всего на одну букву. Если у вас есть пес, то с вами любовь и надежда. Вот дурак, — сказал бы сейчас его брат. Вот дурак, — сказал бы сейчас весь мир. Но Полу и Табу это было безразлично. Ведь у них была одна душа на двоих. Они были частью одного существа. «Хирургические процедуры», — говорил врач. Пол не мог сказать, говорит ли он с отцом или с кем-то другим, селезенка, но это не смертельно. Самая большая проблема — задние лапы. Попытка может ни к чему не привести. Трудно сказать. Очень серьезный случай. «Боюсь, это исключено, — с сожалением сказал Олфилдер. Цена. Я, конечно, ничего не хочу такого сказать. Понимаю, конечно. Я имею в виду сегодня то, что вы сделали». Он судорожно вздохнул. «Это будет кое-чего стоить. Да, я понимаю, конечно, конечно. Сейчас сказать ничего невозможно, особенно имея в виду раздробленные лапы, обширное ортопедическое вмешательство». Когда до Пола дошло, о чем говорят отец с ветеринаром, он поднял голову. С того места, где он стоял, склонившись над своим псом, врач в длинном белом халате и Олфилдер в пыльной рабочей одежде казались ему великанами, многообещающими великанами. Они подавали Полу надежду, которая была ему нужна. Он выпрямился и взял отца за руку. Олфилдер посмотрел на него и покачал головой. «Это больше, чем мы можем себе позволить, больше, чем я и твоя мать можем заплатить. И даже если они все это с ним сделают, бедняжка того уже никогда не будет таким, как прежде». Пол обратил встревоженный взгляд к врачу. На его халате был пластиковый значок с надписью «Алистер Найт, ДВМ, ЧКВО», — ветеринар ответил. «Быстро бегать он не сможет, это правда. Со временем у него начнется артрит. И вообще, как я уже говорил, все это может ему и не помочь. А если поможет, то выздоровление затянется на многие месяцы». «Слишком долго», — сказал Олфилдер. «Ты ведь понимаешь, Поли, мы с твоей мамой. Нам столько не осилить. Речь ведь идет о целом состоянии, сынок. У нас нет... Мне очень жаль, Пол». Мистер Найт погладил Табу по всклокоченной шерстке. «Хороший он пес. Правда, малыш?» Табу, точно поняв, что речь идет о нем, снова высунул свой бледный язык. Он хрипло дышал, его бил озноб, передние лапы подергивались. «Придется, значит, усыплять», — сказал мистер Найт, выпрямляясь. «Пойду принесу шприц». И добавил, обращаясь к Полу.